Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Подойди, блядь, тебе в рот суну. Ну конечно. Ай-яй-яй, девчонка. Ты, сука, подойди, блядь, меж булок как в дуну. Ага, уже в дуну. Ай-яй-яй, девчонка. Ну, стерва, сколько можно издеваться, блядь? Столько, сколько нужно. Ай-яй-яй, девчонка. Ты видишь, у меня хуй стоит, я ебаться хочу, хочу, хочу, хочу. Ну и хочу. Ай-яй-яй, девчонка. Вспомни, как нам клёво было. Ай-яй-яй, девчонка. И куда-то всё уплыло. Ай-яй-яй, девчонка. Я вернуть лишь всё хотел. Ай-яй-яй, девчонка. И тебя нахуй. Блять, всех баб нахуй, не понимаю нихуя. Ай-яй-яй, девчонка. Блять, сосали, сосали, отсосали, блять, убежали нахуй, совсем охуели. Ай-яй-яй, девчонка. Так мало того, блять, в пизду меня послали. Thank you.